«А ведь Старицкий мог пакость учинить», — подумал Андрей. «Зачем ему усиление брата? Чем крепче трон, тем труднее захватить будет. Неужели проклятый Белург здесь? Хотя этот уйдет, ушлого некроманта в круг не поймаешь, но зато пакостить не сможет». «О чем задумался Андрей Васильевич?» «Я?» — удивился Зверев. «Я не думаю, я жду. Вода, по горсти золы с каждой печи полынь, метелки и всадников потом, ну, скажем, через час, за час я управлюсь». Кое в чем князь Сокольский все-таки ошибся. Хотя десятки тысяч ратников и не вошли на территорию крепости, разбив юрты и палатки перед Щучьим ручьем, тем не менее, в Свияжске было тесно и многолюдно. Когда Андрей затеял варево, помешивая веником из полыни бульончик из обычной пыльной золы, вокруг очень быстро собралась толпа любопытных. Зверев, стиснув зубы, довел обряд до конца. «Пойду в чистое поле, поклонюсь на четыре стороны. Станет, по слову моему, тын железный, забор булатный от востока и до запада, от севера и до моря, от толей до небес. Оградит от колдуна и от колдуницы, от ведуна и от ведуницы, от чернеца и от черницы, от вдовы и от вдовицы, от черного, от белого, от русого, от двоезубого и от троезубого, от одноглазого и от красноглазого, от косого, от слепого, от всякого моего ворога и супостата по всякий час, по утру рано, по вечеру поздно, от реки Смородины, от моста Калинова, ляг путь нетленный, протянись ров смолерой. На тот след не придет ни боязнь, ни скорбь, никакая немощь, ни на перу, ни на беседе, ни у старых, ни у молодых. Около главы моей по солнцу обнести, к сердцу приложить и вокруг обойти. Отныне присно и во веки веков». Закончив, князь выпрямился, отступил, дабы не смешались заговоры двух разных магий, и громко торжественно произнес: «Во имя Отца и Сына и Святого Духа, аминь». Он широко перекрестился и громогласно заявил: «Пахом, возьми метелку, смочи всем зелье и обскочи остров по краю, дабы ни один колдун и ни один язычник пробраться в твердыню русскую не смог». «Прости, княже, а где взять его, веник этот?» — пожал плечами дядька. Вокруг с облегчением рассмеялись. «Эки ты! На всем готовом привык поживать. Ладно, боярина Ивана Григорьевича обожди». Зверев накрыл котелок с зельем крышкой, отошел в сторонку и принялся демонстративно править саблю. Пахом вернулся к чистке и латанию куяка, на котором злобная моль ухитрилась отожрать целую горсть стальных пластин. Нитки попортила. Зрелище кончилось, зрители начали расходиться в стороны. Поэтому появление дьяка Выродкова внимание уже не привлекло. Принес боярин несколько метелок, дал какие-то поручения молодым холопам, обычные хозяйственные дела. И все же так запросто чародейство Андрея с рук не сошло. Незадолго до заката от царя примчался посыльный, требуя князя пред государевы очи. Иоанн поставил свои шатры за пределами городских стен на берегу Свияги, в полверсте за бродом. Андрея провели в палатку под хоровью с ликом Иисуса и древней реликвией, крестом, с которым еще Дмитрий Донской ходил на Мамая. Оружие у князя не отобрали. Это был хороший знак. Значит, вязать не собирались. «Здрав будь, Андрей Васильевич!» Едва увидев гостя, шагнул навстречу князь Воротынский и крепко обнял Зверева. «Что-то ты не заходишь совсем. Никак забыл?» «Рад видеть, княже!» Тоже подошел и обнял Андрея воевода Вяземский. «Как нога твоя не беспокоит?» «Здравствуй, Андрей Васильевич! Здравствуй, князь!» кивнули и другие бояре, собравшиеся в шатре. И всех Зверев узнал только дьяка Адашева. «Здоровья тебе крепкого, Андрей Васильевич!» — подал голос и государь, вновь облачившийся в монашескую рясу. «Храбрый ты воин, княже, всего отнять у тебя нельзя. Однако же, — сказывают, — опять ты ворожбой колдовской занялся, да еще прилюдно, души честных воинов смущая». «Коли воин добрый, государь, его никакой ворожбой не смутить. Но неведомо воинам всем мыслью, что на месте города нового капище языческое стояло. Вот и обратился я к силам бесовским, дабы вопрос задать, не они ли бури на Волге вызывают?» Князь замолчал. После полуминутной паузы любопытство человеческое одолело недовольство. Иоанн спросил. «Я в чем тебе нечисть проклятущая поведала?» «Поведала, что не знает ничего о кресте чудотворном и слове Христовом, что не приходила благая весть на сии берега. Посему надобно нам Волгу всю Божьим именем осветить и молебен совместно на ней провести. Тогда вода бесовская успокоится, станет для христиан доброй, а для басурман злой и ядовитой». «Сказывал я, колдовское это семя крутит!» Тут же обрадовался Воротынский. «Крестом святым басурманство одолевать надобно! Крестом, а не мечом!» «А как же целую Волгу окрестить?» — ответил ему из глубины шатра боярин Адашев. «Разве такое возможно?» «Сила Христова любые чудеса творит. Я 20 дней тому повелел из Москвы святой равноапостольский крест сюда доставить. И не сегодня, так завтра он здесь будет. Коли все реликвии священнее провести, бури колдовские отступят. Вот вам крест, отступят». Князь истово осенил себя знамением. «А что святой наставник мой скажет?» Внезапно поворотился к Сильвестру царь. «Чего молчишь, батюшка?» «Мыслю я, — прокашлялся священник, — я так мыслю, от освящения и общего молебна вреда никак не будет, чадо мое». «Ну что же, быть посему, — решил Иоанн, — завтра общей молитвой Господа себе в помощники призовем, дабы чары бесовские усмирить. А тебе, князь Андрей Васильевич, поручение от меня особое. Пожаловался боярин Поливанов, что старания уратников простолюдинных, по твоему совету набранных, преизрядно имеются, да только пользы все едино никакой. Не получается из них достойной войны. Посему всех стрельцов, по твоему наущению набранных и полному же снаряженных, под твою руку отдаю. Докажи мне ныне же в походе, что не зря на них злато потрачено и земля порезана. Коли ты не сможешь так вестимо, сие никому под силу не будет». «Понял, государь», — вздохнул и склонил голову Андрею. «Как всегда, кто придумал, тому и отдуваться. Я попробую, Иоанн Васильевич». «Да уж, сделай милость». И царь небрежным движением пальцев отпустил Зверева из палатки.